Ромашка. Это было в июне. Ёжик влюбился. Необыкновенно пахла трава, а ёжик ходил большими кругами вокруг ромашки и боялся к ней подойти. — Ты чего ходишь? — спросил кузнечик. — Может, что надо? Скажи. — Ничего мне не надо, — пробурчал ёжик и ушел за елку. Отсюда, из-за елки, ромашка была еще прекраснее. Она стояла, слегка изогнувшись на тоненькой ножке, и до того была свежа, легка и воздушна, что ежик зажмурился. — Подойду, — решил он. — Подойду и прямо так и скажу. Вы мне нравитесь, ромашка. Я очарован. — Очарован, — забормотал ежик. — Может, я вами очарован? Попробую сначала. Он встал, скинул мордочку, взмахнул лапой и про себя сказал. — Вы мне нравитесь, ромашка, я вами очарован. Нет, не годится. Я вами... Плохо. Вы мне нравитесь, ромашка, я очарован. Так лучше. А что она скажет? Она скажет, ты мне тоже нравишься, ежик. Вот было бы здорово. Но она так ни за что не скажет. Что ей до меня, ежика? Ежик стал опять большими кругами ходить вокруг ромашкиной поляны и вспоминать, как на рассвете встретил лося. То есть они даже не встретились, потому что лось ежика не видел. Но ежик не только видел лося, но и слышал, что тот говорит. — Фу! — вздыхал, ломясь сквозь кусты лось. — Фу! Да чего же хороша! Лось фыркал и крутил головой. Ёжик сразу догадался, что это он о ромашке, но спросить не решился. — Пойти, что ли, посоветоваться с белкой? — думал ёжик. — Все-таки она белка и думает так же, как ромашка. И ёжик было побежал к белке, но наткнулся на медвежонка. — Ты что здесь делаешь? — спросил медвежонок. — А ты? — Я? Вообще? — сказал медвежонок. — Гуляю. — И я. — Хочешь, я скажу тебе тайну? — спросил медвежонок. — Говори. — Здесь появилась необыкновенная ромашка, — шепотом сказал медвежонок. — Я иду с ней знакомиться. Только тш-ш-ш! Медвежонок прижал лапу к носу. — Никому. Ёжик обмер. Он сразу понял, о какой ромашке говорит медвежонок. — Так это... — Моя ромашка, — сказал ежик. — Возле елки, да? — Возле елки. А ты откуда знаешь? Она только вчера появилась в нашем лесу. — Вот вчера я ее и увидел, — сказал ежик. — Только ты никому, понял? — Погоди, — сказал медвежонок. — А почему она твоя? — Потому что я ее первый увидел. — А почему ты знаешь, что она захочет дружить с тобой? — А не со мной, медвежонком. — Потому что она так стоит, — сказал ежик, — и так смотрит, что сразу видно, с кем она хочет дружить. — С кем же? — Со мной, — сказал ежик. — Ну, знаешь, — медвежонок сел. — Я от тебя такого не ожидал. Говори, как она стоит и как смотрит. — Разве словами скажешь? — Покажи. Ёжик встал на одну ножку и томно поглядел на медвежонка. — Так, и почему ты думаешь, что сразу видно, что она хочет дружить с тобой? — Потому что она так смотрит. Ёжик снова встал на одну ножку и поглядел на медвежонка. — Знаешь что? — сказал медвежонок. — Пойдем к ней вместе, познакомимся. Пусть она выберет сама. — Нет, — сказал ёжик. — Давай сначала пойду я, а потом ты. — А почему не наоборот? Я познакомлюсь и представлю тебя. — Ты ее напугаешь, — сказал ежик. — Я? Да я все утро плавал в реке, чтобы быть пушистым. Ты потрогай, какой я шелковый. Разве такой медвежонок может кого-нибудь напугать? — Все равно, — сказал ежик, — напугаешь. Ты вон какой страшный. — Я страшный? — Ты же медведь, — сказал ежик. — А она — ромашка. — Ну и что? медведь медведю рознь, а я вон какой шелковый. — Ты погоди, — сказал ежик, — а я сейчас сбегаю, погляжу, там ли она. И побежал. — Стой! — крикнул медвежонок. — Давай ползком. — Зачем? Я сбегаю и вернусь. — Тогда давай вместе. — Да я вернусь, ты не бойся. Я только гляну, и все. И ежик побежал. Ромашка стояла на том же месте. И была еще легче, еще воздушнее. Ах, как она была хороша! — Пускай медвежонок идет первый, — решил ежик. — Я не могу. И вернулся к медвежонку. — Иди, — сказал ежик. — Стоит. — Познакомишься, а потом сразу зови меня. И медвежонок пошел. Даже не так. Они пошли вместе. Медвежонок впереди, а ежик сзади. Медвежонок подошел к ромашке. Ежик, не мигая, глядел на них из-за елки. Здравствуйте, — сказал медвежонок. — Вы ромашка? — Да, — сказала ромашка и поглядела на медвежонка искоса. — А я медвежонок. — Вижу, — сказала ромашка. — Как вам нравится в нашем лесу? Медвежонок переминался с ноги на ногу и думал, что бы еще сказать. — Мне здесь очень нравится, здесь очень красиво. — И погода прекрасная, правда? Вы любите дождь? — Дождь? Я еще ни разу не видела дождя. А какой он? — Ух, дожди бывают разные, — сказал медвежонок. — Бывает грибной. Это когда... — Дождь, а сквозь дождь — солнце. — Это, наверное, очень красиво, — сказала ромашка. — Как вы хорошо говорите. Расскажите еще что-нибудь. — А бывает проливной дождь, — сказал медвежонок. — Это одна вода. — Я очень люблю воду, — сказала ромашка. Ежик прыгал за елкой и делал медвежонку разные знаки. — Знакомь, знакомь меня, — кричал про себя ежик. Но медвежонок будто забыл про ежика. Он ходил вокруг ромашки, размахивая лапами, и говорил без умолку. — Это еще что? — говорил медвежонок. — А бывает снег. — Что это? — Это очень холодное вещество. Это такой дождь зимой, представляете? С неба падают белые пушистые хлопья. Ну, с чем сравнить? Ну, вот, например, со мной, с медвежонком. — Такие огромные? — Нет, такие же пушистые, мягкие, ласковые. — А вы ласковый? — Очень, — сказал медвежонок. Ежик готов был плакать от обиды, но боялся вылезти из-под елки. — Как тебе не стыдно, медведь? Ты же обещал! — кричал про себя ежик. И тут медвежонок обернулся к нему и сказал. — А хотите, я вас познакомлю со своим другом? — Очень, — сказала ромашка. — Позвольте вам представить моего друга ежика. И медвежонок сделал широкий жест лапой. — Ходи, — шепнул он ежику. Но ежик стоял за елкой и чувствовал, что лапы у него примерзли к земле. Он хотел весело рассмеяться и крикнуть. — Иду, медвежонок! Но почувствовал, что лапы у него не шевелятся, и он не может раскрыть рта. — Позвольте вам представить моего самого лучшего друга ежика! — громче сказал медвежонок и еще шире повел лапой. — Да выходи же! — зашипел он. Но ежика будто окостенил мороз. Он вдруг с ужасом понял, что никогда ни за что не найдет в себе сил подойти к ромашке. Он повернулся и, что было мочи, ломая кусты, спотыкаясь, падая, побежал вглубь леса.